Халифат и завоевание арабов. После капитуляции Мекки и смерти Мухаммеда, 632 год, возглавлявшаяся им община мухаджиров и ансаров в Медине и связанное с нею объединение арабских племен, действовавшие в контакте с влиятельными меккенскими кругами, стали центром нового, еще более крупного объединения арабских родов и племен. Это объединение с центром в Медине приступило к укреплению своего внутреннего и внешнего положения и вскоре оформилось как арабское теократическое государство раннефеодального типа – халифат, калифат. Во главе его встали былые соратники посланника Аллаха, его преемники, или иначе заместители халифы. Из них у мусульман наиболее распространенного суннитского направления ислама особо почитаются первые четыре халифа – Абу Бекр 632-634 годы, Умар 634-644 годы, Усман 644-656 годы и Али 656-661 годы. А мусульмане и шииты признают из них правомочным лишь последнего Али. Первых трех они отвергают, считая их узурпаторами, незаконно захватившими верховную власть. Идеологией халифата стал ислам, вероучение и культ которого с каждым годом разрабатывались все более детально. Халифы представляли как высшую духовную власть имамат, так и светскую, в том числе политическую и военную эмират. При их правлении в Медине стал собираться и составляться Коран. Закрепляя и узаконивая свое положение, верхушка нового объединения племен использовала общеарабское движение, породившее пророков и ислам, и приняла суровые меры для устранения препятствий к своему безраздельному господству в Аравии. В частности, ею было потоплено в крови пророческое движение в Йемаме, во главе которого стоял Мусейлима. До капитуляции Мекки представители этого движения поддерживали мединских ханифов-мусульман. Традиционное оправдание расправы с йемамцами как меры, направленной против возрождения язычества, исторически несостоятельно. На это, в частности, обратил внимание академик Бартольд в исследовании Мусейлима и в неопубликованном письме к востоковеду Остроумову 1846-1930 годы от 21 мая 1924 года. Бартольд, сочинение, том 6, страница 549-574. Уже давно было отмечено, писал он в письме, что восстание арабов после смерти Мухаммеда нигде не имело целью возвращения к языческому культу. Руководители восстания хотели быть такими же пророками, каким называл себя Мухаммед. Для меня крайне того ясно, что, по крайней мере, один из них, Мусейлима, стоял ближе к христианству и к первоначальному исламу, чем сам Мухаммед в конце своей жизни после примирения с курайшитами. Центральный государственный архив Узбекской ССР, Ташкент, фонд 1009, опись 1, дело 27, лист 409. Климович, «Ислам», второе издание, Москва, 1965 год, страница 38. Мединская власть одновременно с расправой с племенами и пророками, не желавшими ей подчиняться, принимала решительные меры по привлечению на свою сторону кочевых арабских племен. Само принятие ислама, как мы уже отметили, в этих целях истолковывалось ранее всего как признание своего политического подчинения. Правда, это подчинение, как правило, на первых порах не задевало старых родоплеменных устоев подчинившихся племен. Другое дело, что вхождение в государство раннефеодального типа в перспективе, очевидно, должно было способствовать подрыву и разрушению древних традиций и норм. На наш взгляд, правилен вывод о том, что как бы ни складывались отношения мединского халифата с арабскими племенами, осуществлялось ли их присоединение на добровольных началах или силой, в одном и самом важном положении государство отступало от своих принципов, а именно от непринятия родоплеменной организации. Социальная структура племен не нарушалась государством при условии принятия их членами ислама, что означало, по сути дела, признание государственного суверенитета. Союз с Мединой не грозил племенной аристократии утратой ее главенствующего положения в племенах. Не могла она также не сознавать экономической выгоды слияния с мусульманскими отрядами в военных предприятиях, особенно после успешно начатого осенью 633 года вторжения через сирийскую пустыню в Палестину и Сирию. Негря. Общественный строй Северной и Центральной Аравии в V-VII веках. Москва, 1981 год, страницы 116-117. И действительно, в предпринятых почти одновременно военных действиях за пределами Аравийского полуострова халифат вскоре стал широко использовать арабские кочевые и полукочевые племена, их военную силу. При этом сохранялись давние родоплеменные обычаи, когда, к примеру, вместе с воинами двигались их жены и дети. Так в Месопотамии это имело место и в период весьма крупных операций халифата, например, при Кадисии, после выигрыша которых жены и дети воинов, не принимавшие участие в сражении, оказывали помощь тяжело раненым бедуинам и добивали оставшихся в живых иранцев. Колесников. Завоевание Ирана арабами. Иран при праведных халифах. Москва, 1982 год, страница 95. Лишь иногда верховное арабское командование вмешивалось в родоплеменные устои, исходя из стратегических соображений. Это имело место, в частности, после сражений при Кадисии, когда халиф Омар потребовал, чтобы войско халифата продолжало наступление на столицу Ирана Ктезифон, Мадаин, оставив женщин и детей в районе Атика. Сообщение об этом сохранилось у арабского историка и богослова ат-Табари, 838 или 839-923 годы. Комментируя это событие, Колесников связывает его с тем, что перспектива ведения военных действий на Востоке ставила арабов перед необходимостью преодолевать могучие водные преграды, реки Ефрат и Тигр, пересекать множество каналов и вести боевые действия на незнакомой местности и в условиях, когда отступление было равносильно смерти, так как отступать было некуда. В такой ситуации присутствие в войске жен и детей ограничивало его мобильность и увеличивало риск гибели семей арабских воинов. Колесников. Завоевание Ирана арабами. Иран при праведных халифах. Москва, 1982 год, страница 96. Как бы то ни было, но халифат в Медине, начав военные действия за пределами Аравии в 30-х годах VII века, в том же столетии завладел Сирией, Палестиной, Египтом и другими восточными провинциями Византийской империи, подчинил себе Иран, вторгся в Северную Африку, Закавказье и Среднюю Азию. В течение одного века он завоевал огромную территорию, номинально простиравшуюся от Атлантического океана и границ Южной Франции на западе до Индии и Западного Китая на востоке. Побудительной причиной этих войн По-видимому, сначала было стремление объединить и подчинить Медине и Мекке все арабские племена полуострова, а также обеспечить себе свободное пользование торговыми путями в соседние государства. Исходя из этого, арабы Хиджаза, устремившись на север, прежде всего обратились к местам, где в течение длительного времени обитали два значительных объединения родственных им арабских племен, имевшие характер полувоенных раннефеодальных государств. Одно, возглавляемое гассанидами, находилось у северо-западных границ Аравии и, как правило, служило Византии, другое, во главе с лахмидами, занимало северо-восточные области, граничившие с Ираном, и являлось его вассалом. И те, и другие племена угнетались иноземцами, и между ними, так же, как и между их сюзеренами, шла непрерывная борьба. Вместе с тем, гассаниды и лахмиды не порывали связи с племенами Центральной Аравии. Названия главнейших родов и племен Месопотамии, Северной и Центральной Аравии, встречаются и на юге полуострова, что при наличии и других данных позволяет предполагать их общее происхождение. Центром племен, возглавлявшихся лахмидами, был город Хира или Хирта, расположенный невдалеке от развалин древнего Вавилона. Их религия была полистеична, и еще в 40-х годах VI века они совершали человеческие жертвоприношения богине Аль-Уззе, культ ее существовал и в Мекке. Однако в том же VI веке среди лахмидов начало распространяться христианство, и их царь Нуман III, несмотря на вассальную зависимость от Ирана, официально принял несторианство. Несторианство – течение в христианстве, возникшее в V веке в Византии в противовес официальной вере в Христа как Бога-человека, учившее о его самостоятельно существующей человеческой природе. В несторианстве нашли выражение настроения, оппозиционное правительству Византии. Несториан было много и в Иране, где идеология старой государственной религии, зороастраизма, уже изживала себя. Власть лахмидов продержалась до начала VII века. За этот период их отношения с сасанидским Ираном не раз обострялись. Еще в сирийской хронике Иешу Стилита, написанной не позднее 518 года, отмечается, что во времена иранского шаха Кавада, правил с перерывом в 488-531 годах, арабы, которые находились под его властью, когда увидали беспорядок в его государстве, стали разбойничать, насколько хватало сил, по всей персидской земле. Пигулевская. Месопотамия на рубеже V-VI веков нашей эры. Сирийская хроника Иешу Стилита как исторический источник. Москва-Ленинград, 1940 год, страница 136. В начале VII века царь из династии лахмидов был низложен и заменен иранским ставленником. Однако лахмиды вскоре отомстили сасанидам, выступив против них в битве при Зукаре, и одержали победу. А взгляды арабов-несториан, в частности их учение о Деве Марии, Майрам, как человека-родице, а не Богородице, получили отражение в Коране. Сура 5, аят 76-79, Сура 9, аят 16-36, Сура 43, аят с 57-59 и другие. Среди гассанидов было распространено христианство монофизитского толка. Монофизитство – течение в христианстве, возникшее в Византийской империи почти одновременно с несторианством, По утверждению монофизитов, Христос обладал одной божественной природой, а не человеческой и божественной, как гласит официальная церковная догма. В монофизитстве отразились взгляды, направленные против правящих духовных и светских кругов Византии. Монофизиты были среди лахмидов. Последователи этого течения есть и сейчас в Египте и Сирии, яковиты. Их отношение с Византией к VII веку также начинает все более обостряться. Историки Византии сообщают о росте неприязни гассанидов к своему некогда богатому покровителю Византии. Это происходило в немалой мере из-за того, что истощенная войнами с Ираном Византия перестала выплачивать арабам деньги, причитавшиеся им за охрану ее границ. Вообще, успех военных действий арабского халифата был обусловлен не религиозным рвением, как это часто внушалось и внушается исламской пропагандой, а более всего внутренним истощением Византии и Ирана, хозяйства и военные силы которых находились в упадке. Обе эти империи только что закончили войну, тянувшуюся между ними долгие годы, 602-628 годы. В результате, по словам современника, армянского историка Сибиоса, царство персидское находилось в то время в упадке. В Византии же царь греческий не был уже в состоянии собрать войска. Сибиос. История императора Ираклия. Санкт-Петербург. 1862 год, страница 118-119. Население Византии и Ирана, особенно в смежных с Аравией областях, почти не оказывало сопротивления арабам, так как, страдая от возросших податей и произвола правителей, не хотело их защищать. Армия, состоявшая из наемников, тоже была ненадежна, хотя и составляла десятки тысяч воинов. Во время боевых операций многих из них сковывали цепью, чтобы пресечь всякую возможность к отступлению. Колесников. Завоевание Ирана арабами. Страница 90. В этих же целях сковывались цепями по 5-6 воинов и в иранской пехоте. Византийские императоры восстанавливали против себя подвластное население и своим нетерпимым отношением к иноверцам. Император Ираклий усугубил это положение, издав в 30-х годах VII века указ о насильственном крещении живших на территории империи иудеев, который проводился в жизнь с крайней жестокостью. В результате, как писал сирийский историограф Михаил Сириец, 1126-1199 годы, часть иудеев, не соглашавшаяся принять христианство, бежала из земель римлян. Они пришли сначала в Эдессу, но, испытав новое насилие и в этом месте, бежали в Персию. Цитируется по Кулаковский, «История Византии», Киев, 1915 год, том 3, страница 349. Эти гонимые люди, как отметил в VIII веке армянский писатель Гевонт, могли и сами подстрекать арабов к дальнейшим действиям против Византии. «Восстаньте с нами», — говорили они, явившись в лагерь арабов, «и избавьте нас от подданства царю греческому, и будем царствовать вместе». Гевонт. История халифов. Санкт-Петербург. 1862 год, страницы 1 и 2. И так же, как арабы из бывших племенных союзов гассанидов и лахмидов, терпевших немало унижений от правителей Византии и Ирана, преследуемые иудеи стали служить халифату. Арабский историк Аль-Балазури, 820-892 годы, в книге «Завоевание стран» Китаб Футух Аль-Бульдан сообщает, что полководец халифата Абу Убейда ибн Аль-Джарах заключил с самаритянами урдунскими и палестинскими, которые служили мусульманам шпионами и проводниками мир. Самаритяне, самаряне – древняя народность, жившая в центральной части Палестины и на территории современной Иордании, в Наблусе, Набулусе. Их потомки составляют особую религиозную общину, признающую Пятикнижие и книгу Иисуса Навина, но отвергающие другие части Библии и Талмуда, сохраняет свою обрядность. Цитируется по Медников «Палестина от завоевания ее арабами до крестовых походов по арабским источникам». Православный палестинский сборник, выпуск 50, Санкт-Петербург, 1897 год, том 17, 2, страница 88. Себиоз же, описывая битву при Джабе, указывает, что собрались и присоединились к ним, к арабам, все остальные сыны Израиля. Вместе с ними они составили огромное войско. Себиоз. История императора Ираклия. Страница 117. Такая же примерно картина наблюдалась и в Египте, где господствовала Византия. Когда войска халифата вторглись сюда в 639-641 годах, копты, христиане монофизитского толка, встретили арабов как избавителей от религиозного, экономического и политического ига Византии. Бойко. Арабская историческая литература в Египте. 7-9 века. Москва. 1983 год, страница 22. Утверждаясь в новых областях, арабы облагали население поземельной харадж и подушной джизия податями, а также другими поборами и натуральными повинностями. Войска халифата весьма скоро осознали свои преимущества по сравнению с противниками в условиях пустыни или полупустыни, например, в Месопотамии и в Южном Иране. Переняв опыт иранцев в использовании осадных орудий, в том числе катапульт, арабы сумели добиться победы и в ходе крупных операций. У их войск была налажена мобильная связь с центром халифата в Медине и с его военными отрядами, действовавшими в то же время в Сирии и других странах, что обеспечивало возможность широкого маневрирования. В действиях против сасанидского Ирана для арабов весьма выигрышным оказалось овладение уже в первые годы завоеваний столицей шахиншахов Ктизифоном, где незадолго до этого, в конце 632 или начале 633 года, трон занял 16-летний Иездигерд III. Через несколько лет арабы проникли вглубь Ирана, выиграли ряд сражений, в том числе битву при Неховенде в 642 году. Серьезные последствия этой победы заключались не только в захвате арабами значительных материальных ценностей, но и в нанесении немалого морального ущерба противнику. Разгромленные арабами и разрозненные части иранского ополчения и местные правители не могли более договориться между собой об организации совместного сопротивления, и по меткому замечанию Табари, с того дня у них, то есть у персов, не было больше объединения, и население каждой провинции воевало со своими врагами у себя в провинции. Колесников. Завоевание Ирана арабами. Страница 112. Стремясь укрепиться в завоеванных областях, из которых многие в хозяйственном и культурном отношении были более развиты, чем Аравия, халифы на первых порах принимали меры, чтобы не озлоблять местного населения. В относительном покое они оставляли, в частности, крестьян и ремесленников, рассчитывая, что их хозяйства станут главными источниками доходов. Не было тогда у халифата и государственного аппарата, способного систематически выколачивать из населения подати и натуральные повинности. Администрация халифата создавалась постепенно, при широком использовании перешедшего на его сторону старого византийского и иранского чиновничества.